будут для него исключительно чувственные. Ими он себя и вознаграждает. Поэтому вершина его бытия заключается в устрицах и шампанском, а цель его жизни – добывать себе то, что способствует телесному благополучию. Хорошо еще, если цель эта задает ему много работы. Если же эти блага уже заранее ему приготовлены, он неизбежно попадает во власть скуки, против которой пускается тогда в ход все возможное – балы, театры, общество, карты, азарт, лошади, женщины, вино, путешествия и так далее. И тем не менее, все это оказывается бессильным против скуки, когда отсутствие духовных потребностей исключает возможность духовных наслаждений. Вот почему филистеру и свойственна характерная для него тупая, сухая важность, подобная важности животных. Ничто его не радует, ничто не возбуждает, ничто не привлекает его участие. Ибо чувственные наслаждения скоро исчерпываются. Общество, состоящее из подобных же филистеров, скоро вызывает скуку. Карты под конец утомляют. Конечно, у него остаются еще удовольствия тщеславия, которые могут состоять в том, что он превосходит других богатством или рангом, или влиянием и властью, пользуясь от них за это почетом. Но он может довольствоваться также и тем, что, по крайней мере, ведет знакомство с людьми, которые обладают подобным превосходством, и таким образом купается в лучах их блеска. Из установленного основного свойства филистера следует, во-вторых, по отношению к другим людям, что так как у него нет умственных, а есть одни физические потребности, то он и будет искать тех, кто способен удовлетворить вторые, а не тех, кто удовлетворяет первые. Всего менее поэтому он будет прибегать к помощи людей с преобладанием каких-либо духовных способностей. Напротив, такие люди, когда он столкнется с ними, будут возбуждать с его стороны антипатию, даже ненависть, ведь он при этом может ощущать лишь тягостное чувство чужого превосходства, да еще тупую, скрытую зависть, которую он самым тщательным образом прячет, стараясь утаить ее даже от самого себя. Но как раз благодаря этому она иногда вырастает в сдержанную злобу. Никогда поэтому не придет ему в голову руководствоваться в своей оценке или уважении такого рода интеллектуальными достоинствами. Его критерием в этом отношении останется исключительно ранг и богатство, власть и влияние. Это в его глазах единственное истинное преимущество, которыми хотел бы отличаться и он. Но все это происходит от того, что такой человек лишен духовных потребностей. Великое горе всех филистеров заключается в том, что их совсем не занимают идеальности, а для избежания скуки им постоянно нужны реальности. А последние отчасти скоро иссякают, и тогда вместо удовольствия причиняют утомление. Отчасти же приводят ко всякого рода бедам. Напротив, идеальности неисчерпаемы и сами по себе невинны и безвредны. Во всем этом разборе личных качеств, содействующих нашему счастью, я вслед за физическими остановился главным образом на интеллектуальных. Каким путем и нравственное превосходство непосредственно ведет к счастью, это изложено мною раньше, в моем конкурсном сочинении об основах морали, параграф 22, куда я и отсылаю читателя.